Похищение Собинянки. Они вбежали в вагон, когда я уже сидел, и он сказал ей что-то вроде того, что она перебирала не то ножками, не то лапками, и оба они улыбнулись и уселись напротив меня. Они влетели в самую крайнюю дверь, пробежав по платформе вдоль всего вагона. По-видимому, им надо было в следующий, а может быть, даже дальше, но они побоялись не успеть и вбежали в этот. Они уселись, а дверь еще оставалась открытой, хотя уже слышалось характерное шипение воздуха, и мне вдруг захотелось продемонстрировать перед ними свою прыть, и я даже уже было приподнялся, чтобы перебежать в соседний вагон, но тут раздалось предостерегающе грозное: «Осторожно, двери закрываются». На них были обручальные кольца. Такие новенькие, такие блестящие, что ими можно было пускать зайчики. Он держал на коленях портфель, выставив далеко вперед свои длинные ноги в замшевых туфлях. У нее в руках была, кажется, какая-то сумочка, а на ногах не было чулок, и это особенно бросалось в глаза, потому что стояли еще только первые теплые дни, когда каждая перемена в женском одеянии, открывающее тело, ошеломляет, как первая клубника или первая гроза. Из-под короткого белого платья, когда она сидела, чуть виднелся край ослепительно белой комбинации, настолько белой и настолько легкой, что она даже не стыдилась этого. Взгляд мой, которого она не могла не почувствовать, нисколько не смутил ее. Она носила очки и, может быть, поэтому казалась старше его. А у него было широкое, чуть глуповатое лицо паренька, лицо, с которого только-только успели сойти прыщи. Они беседовали о чем-то, но из-за шума поезда слов не было слышно. Да и вряд ли в их разговоре было что-нибудь интересное, потому что они не заглядывали друг другу в глаза. Да и руки их жили сами по себе со своими неправдоподобно яркими обручальными кольцами. Я положил руку на никелированную ручку двери. Через эту дверь из вагона в вагон иногда проходит помощник машиниста или просто работник метрополитена. Так что она почти вся спряталась в моей руке, и сразу стало видно, какая у меня крупная ладонь. С легкостью, между прочим, как бы играя, я нажал на эту ручку. Она поддалась и щелкнула, так что на секунду я даже испугался, не откроется ли дверь. Но сидящая напротив меня пара продолжала, как ни в чем не бывало, свой разговор. И это было тем более обидно, что разговор этот нисколько не занимал ее. Через месяц-другой, в самую жару, они уедут на юг, куда мне уже ездить нельзя, и будут лежать на пляже в виде буквы «Т». Он, надвинув на глаза курортную шапочку, разомлев от солнца и положив голову на ее бедро, словно это изголовье лежака, а потом они вернутся в Москву, и тогда на лице ее заметными станут пятна, не то от загара, не то от того, что она собирается стать матерью. Я положил ногу на ногу и чуть подтянул на колени брючину, как это делают аккуратные мужчины. Подтянул с таким расчетом, чтобы открылась узенькая полоска ноги между обшлагом брючины и носком. Но на мне, как на грех, были черные туфли, никак не идущие к светлым брюкам и носкам, и в придачу ко всему они оказались покрытыми слоем серой пыли, да и ноги мои были, пожалуй, коротковаты. По вечерам мы бродили бы по набережной Москвы-реки, и я бы вел ее, обнимая за плечи, потому что я, наверное, все-таки выше ее ростом. А потом мы долго бы смотрели на черную воду, в которой монетными столбами отражаются огни фонарей, и один день моей жизни превратился бы в год, а год в день. И я перестал бы думать о смерти, а, может быть, стал бы еще больше бояться ее. Он сидел, выставив далеко вперед свои длинные ноги, заняв ими почти весь проход. Со своим портфелем и широким, глуповатым лицом он казался жалким придатком их. Она зевнула деликатно, по-женски, прикрыв ладонью рот. И я вдруг сообразил, что это передалось ей от меня, потому что за секунду до этого я тоже зевнул. Значит, она все-таки заметила меня и, может быть, даже угадала мои мысли. Она подчинилась мне и теперь уже была бесповоротно моя. Я нес ее на руках, как, наверное, похищали сабинянок или спящую царевну, или еще что-нибудь в этом роде. Лицо ее было запрокинуто, губы чуть приоткрыты, густые волосы не спадали до земли, оголенные ноги бессильно свешивались, при этом она не забывала как-то театрально поджимать их под себя, словно готовясь в любую минуту стать на пуанты. Чтобы проверить свою власть над ней, я снова зевнул, теперь уже не совсем натурально. И тотчас же вслед за мной зевнула она, все так же деликатно прикрыв ладонью рот. Я нес ее на вытянутых руках, оставляя позади себя следы ног на влажном песке. Нес навстречу солнцу. Оно висело низко над морем, не то вставало, не то садилось, и волны подкатывали к самым моим ногам. Она охватила руками мою голову, притянула к себе и поцеловала меня. И я кружил ее, и мы оба смеялись. Уже герои современного фильма, вырвавшиеся на день к морю и беззаботно бросившие где-то на шоссе свою белую машину последнего выпуска. Я зевал теперь уже против воли. Это уже была нервная зевота, когда невозможно себя остановить. И она, заражаясь от меня, подчиняясь мне, зевала вслед за мной. Я безраздельно властвовал над ней, и она отдавалась мне, и во всем мире мы были одни. А он со своим деревенским лицом и длинными ногами находился где-то на самом краю этого мира, удаленный с поля, проштрафившийся игрок. Один раз он тоже зевнул, но как-то мелко, словно делая одолжение. Нехотя он подчинился мне, уступая ее. А впрочем, что ему еще оставалось делать? Разве он понимал толк в женщинах? Я бежал по пустынным утренним улицам какого-то южного, может быть, приморского городка, без зависти скользя взглядом по окнам, завешенным шторами, за которыми спали и любили. Теперь я тоже не был обездоленным. Я бежал, чтобы купить ей молока к завтраку, и сердце мое билось ровно, без перебоев, как в 20 лет. Но магазины еще не открылись, а когда я уходил, она причесывалась и теперь уже, наверное, ждала меня. Они вышли на одной со мной станции и тут же затерялись в толпе. Но через минуту я снова увидел их. Они шли впереди, беззаботно болтая о чем-то, оба высокие, тонкие, по-летнему одетые. Наверное, они ехали выбирать торшер для своей новой квартиры. И она держалась за его руку, а он чуть согнул ее в локте, чтобы ей было удобнее. Я поднялся на эскалаторе. Сквозь стеклянный потолок вестибюля просвечивало голубое небо, а под самым куполом, уперевшись в него, повис воздушный шар. Потеряв надежду пробиться наружу, он весь сморщился. Наверное, доживал свои последние часы. 13 июня 1971 года.